Глава 15. Тишина в комнате стояла гнетущая и какая-то неловкая. Вроде бы обсудить нужно много, но молчали мы оба, и я, и мать. Для предстоящего разговора нам выделили тот самый кабинет, в котором я уже бывал при прошлом посещении лаборатории. Причем ликвидатор согласился даже на то, чтобы мы с родительницей остались наедине. Правда, привели матушку в наручниках. И, судя по всему, сплав этих наручников имел свинцовую пыль. Мать явно испытывала дискомфорт и болезненные ощущения. Вообще, хочу сказать, странно, конечно, было видеть ее снова. После всего, что произошло. Вроде бы это она вот сидит напротив, смотрит. Глаза ее, волос, лицо. Но, с другой стороны, совсем другой человек. Незнакомый. Я будто впервые увидел родительницу со стороны. В ее взгляде больше не было вечно испуганного выражения, которое я наблюдал всю жизнь. Плечи распрямились, черты лица стали резче, что ли. Зашуганная, замученная нищенской жизнью женщина, которая жила в богом забытом городке и работала на богом забытом заводе, пропала. И я не мог этого не замечать. Возможно, еще влияло место, где мы находились. Все-таки лаборатория особистов не самый лучший вариант для откровенных доверительных бесед. А нам точно нужно многое обсудить откровенно и доверительно. Но, что говорится, за неимением лучшего сойдет и это. Лучше плохо, чем вообще никак. Тем более сейчас, без той правды, которую знает только матушка, ни я, ни Романовский с места не сдвинемся. Я, честно говоря, даже не рассчитывал, что встречу с матерью организуют настолько быстро. Думал, как обычно, ликвидатор еще прокомпостирует мозг. Он это страсть как любит, напускать туману и выдерживать чертовы паузы. Ему нужно было устроиться работать театральным режиссером, отличные драмы и трагедии ставил бы. Однако, похоже, Романовский и правда решил пойти на нормальное, адекватное сотрудничество между нами. Все-таки ситуация, на самом деле, мягко говоря, вышла из-под контроля. Куда уж дальше? Все новостные каналы пестрят сюжетами о вчерашнем теракте. Помимо особистов, пострадало еще около 10 человек гражданских. К счастью, все они остались живы. А вот травмы... Двое вроде бы в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Врачи прогнозов никаких не дают. И один из пострадавших — ребенок. Узнал я это благодаря Толику. Когда вышел из ванной комнаты, сразу уткнулся взглядом в плазменную панель, которую он включил в мое отсутствие. Пацан сидел на полу, сложив ноги крест-накрест, и пялился на экран, открыв рот. В руках держал пульт. Как только заметил мое появление, сразу вырубил телевизор. «Включи! Я не девица с трепетными чувствами. Рыдать и впадать в истерику не стану. Сам понимаю, что сделал». Бросил я Толику, одновременно вытаскивая одежду из шкафа. «Хочу понимать реальную ситуацию. Хватит щадить мои несуществующие чувства». «Борис, бывает и такое. Жертвы, они неизбежны». «Непонятно к чему», — сказал Толик. «Можно подумать, я его спрашивал. Или просил какой-то психологической поддержки». «Угу». От других комментариев воздержался. Сказать особо нечего, пожалуй, кроме того, что... Блин. Что я не испытываю эмоций. Вчера как-то не сильно заострил внимание на данном нюансе. Думал, типа посттравматический синдром так проявляется. А сейчас вот уже реально напрягся. Нет эмоций. Вообще никаких. Даже чувство сожаления о содеянном ушло. Просто пустота внутри и все. Голая степь, по которой то в одну сторону, то в другую перекати поле кувыркается. Это ненормально. Я же, блин, человек. Я должен хоть что-то чувствовать. Не успел одеться, как в дверь постучали, и на пороге возникла Романовская. Каменное лицо, одежда с иголочки, прическа и высокомерный взгляд. Но это, похоже, начало приходить в себя. Хотя бы ее чудаковатое детское поведение закончилось. Сейчас бы оно очень не кстати было. По большому счету, спасибо Толику, что он сократил этап взросления Романовской как псионика. Раньше вроде бы подобным образом учили детей плавать, читал в какой-то статье, сажали в лодку, отплывали подальше от берега и выпихивали за борт, типа «плыви, если хочешь жить», и ничего, плыли. Вот так же с Романовской сделал и Толик. «Отец ждет нас в кабинете. Сказал, прежде чем уедете из дома в лабораторию, он должен что-то сообщить». «Мы уедем», — удивился я. «Тебя в составе нашей компании не будет?» «Нет, мне велено оставаться дома. Поторопись. Он сказал, разговор важный». Не дожидаясь моего ответа, Ангелина сразу развернулась и вышла из спальни. «Чё-то она какая-то слишком спокойная». Толик настороженно посмотрел вслед. «Как кукла, честное слово. Может, у нее стресс проявляется через безразличие?» «Есть такое», — согласился я. За несколько минут, которые Ангелина провела в комнате, успел оценить ее состояние. Толик прав. Девчонка словно отключилась от внешнего мира. Она говорит, ходит, но все это как-то механически. Защитная реакция? Но я бы не сказал, что у Лины слабая психика. Наоборот, мне казалось, она способна вывести любую ситуацию. Да, отец ее воспитывал как солдата. Со своими особистами и это, наверное, мягче ведет себя. «Мне подождать тут?» — спросил Толик, глядя на меня снизу вверх. Он по-прежнему сидел на полу. «Да, в лабораторию со мной поедешь. Сейчас узнаешь, что там хочет господин Романовский, и тогда рванем. В гостиную спускайся, жди там». «А если он будет против? Ну, что я с вами? Меня ведь никто не звал». Толик вопросительно поднял брови. Хотя по его лицу я видел, что ему очень сильно хочется оказаться в столь легендарном месте, как особый отдел. Пусть даже репутация у этого места среди псиоников ужасная. «Похрену», — ответил я пацану, а затем вышел из комнаты. Спустился вниз и сразу направился в кабинет. Полковник вместе с девчонкой уже были там. «Проходи, Борис». Ликвидатор кивнул на свободное кресло. Судя по напряженной атмосфере, которая ощущалась, примирение между родственничками не произошло. Подозреваю, такого уже и не будет. Второе кресло было занято Ангелиной. Она сидела с прямой, ровной спиной, глядя вперед. Ну, реально, настоящая кукла. Будто палку проглотила. Я подошел к креслу, сел. Уставился на Сергея Сергеевича. Даже интересно, что за новость он хочет сообщить. Последнее время с новостями какая-то серьезная проблема. Они все чаще одна хуже другой. «Значит так», — полковник замер рядом со столом. Он, в отличие от меня, девчонки, садиться не торопился. «Не буду ходить вокруг да около. Сейчас у нас два псионика-универсала. Теперь это больше не тайна. Хотелось, конечно, все сделать более спокойно, без спешки, но...» Ликвидатор замолчал и многозначительно посмотрел на меня. Видимо, это была благодарность за чрезмерную активность Толика. «Умрешь, конечно. Я вообще в этот момент, между прочим, валялся овощем и ни черта изменить не мог. Надо было думать башкой, прежде чем впутывать родную дочь во всю эту историю. Ищет теперь крайних». «Впрочем, чего уж об этом, как вышло, так вышло. Перейдем к самой главной части нашего разговора». Ликвидатор перевел хмурый взгляд с меня на Ангелину. «В тот же момент я понял, сейчас мы услышим нечто крайне неприятное и, возможно, нервирующее. Причем Романовского волнует в данном случае реакция дочери, то есть скажут нам какую-то редкостную хрень». «На сегодняшний день тебе, Лина, 16, Борису 14. В империи возраст совершеннолетия наступает, как вы помните, в 18. но есть пункты, которые доступны законопослушным гражданам на 2 года раньше. Вождение автомобиля, алкоголь и... «Да вы охренели!» Я вскочил на ноги, с грохотом откинув кресло. Меня переполняла злость. Можно было бы швырнул бы это кресло не назад, а Романовскому в голову. Жаль, что без участия ликвидатора на данном этапе не обойтись. Он еще не договорил, а я уже понял, о чем идет речь. «Что происходит?» Алина растерянно посмотрела сначала на меня, потом на отца. Но хоть какая-то эмоция с ее стороны. Впрочем, сейчас, думаю, она тоже взорвется. «Что происходит? Ты тормоз! Твой безумный папочка собирается нас поженить! Голову включи, блин! 16 лет можно бухать, ездить на тачках и заключать брак, если для этого имеются весомые причины. И не только залет, между прочим, но и сильное желание родителей, которые являются представителями дворянства». Я замер напротив ликвидатора, сжав руки в кулаки. Главное — оставаться спокойным. Главное — не сотворить какой-нибудь ерунды. Сейчас это вообще будет не вовремя, но, черт, придушить его хочется. Он с самого начала это продумал, сволочь. С самого начала. Законного наследника мало. Вернее, его, конечно, хватит, чтобы захватить власть и сместить императора. Но вот контроль за этим наследником. Ликвидатору ведь нужен контроль. Он решил нас поженить. Охренеть! «Борис, сядь!» — спокойно велел Романовский. «Сядь и выслушай. Я предлагаю настоящий договор, который мы с тобой заключим. Поверь, тебе это тоже будет выгодно. Особенно в свете всего происходящего». «Вы больны! Вы реально очень серьезно больны!» Я покачал головой, не добиваясь двух вещей. Первое. Я думал, что Романовский псих. Не, ни черта подобного. Он псих! Это же надо такое придумать. Уверен на 100%, идея организовать династический... Обоссаться можно. Брак появилась у Сергея Сергеевича не сейчас. И не вчера. Она у него была сразу. Как и та часть плана, в которой я становлюсь долбанным императором долбанной империи. Второе. Почему Ангелина молчит? Просто сидит и молчит, блин. На нее это не похоже. Прежняя Романовская уже орала бы не своим голосом, швырялась предметами, до которых смогла бы дотянуться, и проклинала бы папочку почем зря. «Борис, еще раз говорю, я предлагаю полноценный договор. Думаю, сейчас уже можно говорить открыто обо всем. О большей части ты догадался сам. Да, ты сын императора». В этом месте впервые за последние несколько минут на лице Романовской появилась эмоция. Это было удивление, но не ярко выраженное. Она будто просто не смогла сдержать эмоции, потому что, ну, очень охренела. То есть факт предстоящего замужества ее не пугает, ей плевать. А мое родство с правящей фамилией, ну, ничего б себе. «И да, я делал ставку именно на это», — продолжал тем временем разоряться ликвидатор. «Вчера мы не договорились с тобой. Сейчас тоже времени не особо много, поэтому я исключу подробности и перейду к главному. Помимо нашей реальности существует еще одна как минимум. И с твоей помощью, Борис, мне посчастливилось в этом убедиться. Когда мы ужинали в ресторане, ты, видимо, запустил какой-то механизм, позволяющий полноценно переместить человека в ту, другую реальность. Все, что там есть, подозрительно напоминает ад. Да, вот такая вот история. Я оказался в месте, где земля похожа на горы затвердевшего пепла, а вместо рек там течет лава. Видимо, когда псионики создали вторую реальность, они отталкивались от каких-то стереотипов, сидевших в голове. Возможно, это был один псионик, самый сильный, не знаю. И теперь уже это нам не выяснить. В любом случае, существа, населяющие то место, они, пожалуй, сильно похожи на... Черт, странно, что я это говорю. В общем, они похожи на демонов. Наверное, так. Вы их что, вы их видели? Вот тут прибалдел я. Прибалдел настолько, что на автомате поднял валяющееся рядом кресло и плюхнулся в него. Подобные рассказы нужно слушать сидя. Да, видел. И да, разговаривал. Благодаря этому прояснились некоторые моменты, которые не давали мне покоя, но в которых я не мог разобраться. Я не знаю, каков настоящий облик этих существ. Со мной беседовал некто, дублирующий мое же лицо. Так вот, на протяжении всех этих десятилетий вторая реальность росла и развивалась. Но условия их жизни, прямо скажем, далеки от идеальных. Это понятно. У создателей не было ни времени, ни возможности продумать и сделать все правильно. Но существа, они больше не хотят жить там. Они хотят жить здесь. Беда в том, что в отличие от нас, которые пребывают в святом неведении относительно параллельной реальности, эти демоны, буду называть их так для простоты изъяснения, они всегда знали о нашем мире. Они его видят. Он для них как отражение в зеркале. Только очень красивое и очень желанное отражение. Об этом я догадался давно. Вернее, пришел к такому выводу. На самом деле, вся моя жизнь, большая ее часть, была разыграна по их сценарию. Это они устроили мне показательные выступления той ночью на руинах здания, где погибли первые псионики. Они подтолкнули меня изучать феномен и возможность существования второй реальности. Они из-под тишка, осторожно, направляли мои действия в нужную им сторону. Ликвидатор замолчал, опустив голову. Ему было сложно говорить, и это как раз не игра на публику. Уверен, такому человеку, как Романовский, на самом деле тяжело признать факт, что все это время он являлся марионеткой в руках хрен пойми кого. «Вы думаете, что вашими руками эти демоны из параллельной реальности создавали ситуацию, которая позволит им выйти за пределы своего мира и попасть в наш?» — осторожно поинтересовался я. «Просто, как бы мне ни был отвратителен Романовский, но он, блин, человек». Да, с великим заскоком, однако человек. Мы тут возимся в своем говне, как жуки-навозники, жрем друг друга, условно говоря, но это одно, совсем другое, если жрать нас начнут посторонние. Причем не условно говоря. Да еще какие-то мутные существа, созданные умирающими псиониками. Я могу представить, что там за демоны получились. Пожалуй, Романовский прав, называя их именно так. Никто перед гибелью, тем более такой ужасной, не думает о хорошем. Там, наверное, у псиоников, которые понимали, что через какие-то минуты их накроет ядерный взрыв, вся муть поднялась наверх, все их темные помыслы, их демоны. Но вот и получилось, что получилось. Видимо, они просто расщепили пространство в расчете на возможный побег. Создали карман, в который планировали спрятаться, но не успели. А карман остался. Причем доверху набитый злостью, ненавистью и болью. Хочу ли я, чтобы все это пришло сюда? Ну вот точно нет. Видимо, это сопротивление, которое возникает во мне, потому что я человек. Все-таки пока еще человек. Я начал это подозревать не так давно. Как и говорил, некоторое время назад в руки особого отдела попал парень по кличке Жиртрест. Он сказал о тебе. Вернее, вспомнил момент из детства. Но ровно перед этим я снова услышал голос. Тот самый, что и в первый раз. Он сказал, что скоро появится тот, кто позволит мне взять империю под контроль, избавиться от корпорации и превратить родную землю в благословенный цветущий сад. Потому что никто не сделает этого, кроме меня. И ты знаешь, я ведь на самом деле никогда не желал власти. Вообще никогда. А тут словно бомбу замедленного действия в меня засунули. Бомбу, которая тикала, принуждала меня идти к цели, которая прежде никогда не была мне интересной. Я подозреваю, что псионики передали часть своих способностей этим существам. Вернее, они создали реальность, в которой, в принципе, ничего другого родиться не могло. Любопытно, но некоторое просветление началось в моей голове после того, как рядом появился ты, Борис. То есть до того, как ты стал жить в моем доме, я четко был уверен, что все делаю правильно. Беру в оборот тебя, потом ослабляю бенефициаров через наследников, уничтожаю императора и великую княжну, сажаю на трон тебя, все, миссия выполнена. Но сейчас понимаю, это была не моя цель, это была их цель. Им для чего-то нужно было привести к власти именно тебя. Сейчас понимаю, для чего. Ты и есть тот ключик. Ты открываешь границы между двумя мирами. Не знаю как, но ты связан с демонами-псиониками. Вот такая вот история. Ликвидатор замолчал, ему нужно было перевести дух. «Ты хочешь, чтобы мы женились, объединили усилия и сделали все наоборот? Чтобы мы уничтожили возможность перемещения их из одной реальности в другую?» Тихо спросила Ангелина. «Нет», — я покачал головой, усмехнувшись, — «он хочет, чтобы мы 2 года продержались. Он теперь сможет контролировать меня. Если я вдруг соберусь на какой-нибудь причине уничтожить границу, ты это предотвратишь. Псионики хорошо друг друга чувствуют. А если бы мы будем жить вместе, если мы станем мужем и женой, то я уж, извините, пукнуть не смогу без твоего ведома. Потом мы женимся и, так понимаю, устряпаем твоему папаше внука или внучку. Первого псионика, рожденного от 2 универсалов. Чисто теоретически, думаю, ребеночек у нас выйдет убойный. Вот на него и будет возложена почетная миссия хранить целостность нашего мира вообще и империи в частности. А меня Сергей Сергеевич после этого планирует убить, потому что я постоянная угроза. Угрозу надо уничтожать, так? Верно понял ход ваших мыслей?» Я посмотрел на Романовского. Удивительно, но внутри снова наступил покой. Даже злость, которая накрывала меня, только что прошла. Опять появилось равнодушие. «Борис!» Ликвидатор тяжело вздохнул. «Я не могу пока загадывать настолько далеко. Говорю же, просветление в моей голове наступило благодаря тебе, благодаря твоему присутствию. Что-то исходит от тебя. С одной стороны, ты ключ, с помощью которого та реальность придет в нашу. С другой, именно ты открыл мне глаза. Я сейчас понимаю, что последние годы будто в трансе пребывал». «Ладно, я встал с кресла, отряхнул брюки, хотя они были чистыми. Суть ясна. Но у меня есть очень важные вопросы, на которые должна ответить мать. Сейчас, после того, что вы рассказали, это стало еще более насущным». «Что может быть насущнее?» Совершенно бесячим, равнодушным тоном спросила Романовская. «Не представляю, как мы будем с ней жить. Я ж придушу ее собственными руками. Просто однажды не выдержу и придушу». «Слушай, став псиоником, ты как-то резко поглупела». Посмотрел на нее сверху вниз. «В словах отца тебя не зацепил ни один момент. Я связан с той долбанной реальностью. Вопрос. Как? Не помню в детстве никаких демонов. Мне даже кошмары во снах не являлись. Монстры не прятались под кроватью. Значит, связь надо искать не после рождения, а до него. Кто-то из вас знает, каким образом у благополучной императорской четы на свет появился псионик-универсал?» Я молчал несколько минут, переводя взгляд с ликвидатора на Ангелину и обратно. «Нет», — с явной неохотой, наконец, ответил Сергей Сергеевич, — «этого я так и не смог выяснить. Ни в роду его императорского величества, ни в роду императрицы прецедентов не имеется». «Ок», — я кивнул, — «второй вопрос. С хрена ли женщина, которая меня воспитала, оказалась псиоником? Женщина! Это никого не удивляет? Или вы, Сергей Сергеевич, были в курсе?» «Не был», — скривился снова полковник. «Вернее, я предполагал, что кто-то тебя прикрывает. Много лет прятать такое количество способностей сам бы ты не смог. Но я не думал о Марии Сергеевне. Вообще. Для меня это неожиданность». «Ну вот», — я развел руками, — «а вы удивляетесь, отчего у меня нет желания сидеть здесь, в кабинете, обсуждая пока еще далекое будущее, но зато имеется огромное стремление быстрее поговорить с матушкой». Собственно говоря, после моих слов ликвидатор согласился, что планы строить можно и потом. Сначала не мешает узнать все вводные. А для этого я должен поговорить с матерью. Поэтому уже через полчаса я, Романовский и Толик входили в здание особого отдела. Конечно, присутствие Толика Сергей Сергеевич был совсем не рад. Но я сказал, что пацан поедет с нами. Он телепат. Будет сидеть за стеночкой и слушать эмоции, которые появятся у матери во время беседы. Я сам должен выглядеть максимально искренним и открытым. Начну читать ее мысли. Она почувствует.